Глава 19. Не платье красит человека. Утром нас разбудил энергичный стук в дверь. Я растолкала Стаса и напомнила, что вчера уже выбиралась первой из постели, чтобы ответить на звонок, между прочим, на его телефоне. Он сжалился надо мной и, быстро натянув футболку, поспешил открыть. «Как это вы еще спите? А готовиться к вечеру кто будет?» Послышался из коридора возмущенный голос Дианы, и я поспешила накрыться одеялом с головой. Пожалуйста, хоть бы оно оказалось достаточно пышным, чтобы подруга меня не заметила. В сон так и тянуло. Мне бы урвать у судьбы еще пару часов, и, честное слово, я готова буду встать. Но, судя по твердым шагам, палач уже занес гильотину над моей головой. Диана резко сдернула одеяло, а я так и осталась лежать, прижав к себе руки ладонями вверх. Следом она раздвинула шторы, впуская в комнату солнце. Свет больно ударил по глазам, заставив зажмуриться. Цепляясь за остатки сна, я закрыла лицо руками, ища заветной темноты, пытаясь разжалобить Диану своим видом и убедить ее, что ни за что не встану. Но Диана никогда так просто не сдавалась, когда речь заходила о нарядах и приготовлениях. «Господи, помоги нам всем!» «Ася, вставай!» – принялась она расталкивать меня. «Нам столько всего нужно переделать!» «Ну почему к вечеру нужно начинать готовиться с утра?» – взвыла я, не в силах придумать, как избежать уготовленной мне Дианой участи. «Потому что сегодня особенный вечер, который мы все очень сильно ждали!» «Но сильнее всего», – потягиваясь, начал Стас. «Ждала его, разумеется, ты». «Конечно! Наконец-то я могу раскрыть ваш настоящий потенциал! Вы все ведь такие красивые, только вкус у вас!» Она поморщилась, не найдя подходящего слова. Диана ухватила прядь моих волос и критически принялась ее рассматривать. «А с волосами-то что произошло? Так, голову помоем тебе в моем номере». Сделаем восстанавливающую маску из ампулы и будут как шелк. Иди, Ася, она не отстанет. Стас растянулся на постели, взял телефон и принялся листать новостную ленту, видимо, надеясь, что планы Дианы на него не распространяются. А ты чего лег? Собирайся и готовься отправиться по магазинам, скомандовала Диана. Она обеими руками обхватила меня за лодыжку и потянула с кровати. Ася, ну давай же, я могу ведь дернуть и в полную силу. «Опять по магазинам? Да сколько можно?» – возмутился Стас. «Сколько нужно?» – Диана метнула на него сердитый взгляд, а затем сквозь зубы процедила. «Ну все. Рывок, и я в мгновение ока оказалась на шершавом ковролине. Просто мечта, а не пробуждение. Надо отдать Диане должное. Даже когда она вела себя просто невыносимо, отчего-то на нее невозможно было злиться». Даже Каандор помалкивал, что явно ему не свойственно. Хотя, возможно, темный попутчик по-своему получал удовольствие от развернувшейся картины. Я перевернулась на бок и жалобно посмотрела на Диану, доставая последний козырь из рукава, но она осталась непреклонна. Когда твоя подруга вампир, она, если захочет, легко перекинет тебя через плечо и унесет в нужном ей направлении. Но пока она этого не сделала, ты продолжаешь играть в зоне ее уважения к тебе. Диана давала мне шанс, но ее терпение определенно подходило к концу. Она протянула мне раскрытую ладонь, слегка склонив голову на бок, и я поняла, что дальше упрямиться бесполезно. Если я действительно так хочу еще немного поспать, то могу попытаться вздремнуть, пока Ди занимается макияжем или кем-то другим. Вряд ли сегодня я оказалась единственной жертвой импровизированного салона красоты. Я приняла помощь и поднялась. Все тело продолжало ныть после малоприятной встречи с ковролином. Диана запустила руку в задний карман джинсов, вытянула оттуда сложенную пополам записку и протянула Стасу. «Вот, держи», – всунула она ему лист между пальцами. «Чтобы к 12 платье уже было у меня. Там адрес, размер и артикул. Проще говоря, все, что тебе нужно». Стас развернул сложенный лист и глазами пробежался по написанному, после чего проверил адрес в навигаторе на телефоне. «Да я же ни за что не успею съездить туда и обратно к 12. Диана ухватила меня под руку, пока я не сильно сопротивлялась, и потянула на выход. «Ой, знаю я, как ты ездишь. Давай, пошевеливайся. Нам еще твоей шевелюрой заниматься», – тоном командира сказала она и увела меня за собой. Я напоследок только и успела окинуть Стаса взглядом, полным муки. Когда мы пришли в номер, там уже были Виолетта с Дашей. Даша сидела перед столом с большим зеркалом. Диана настолько заморочилась с организацией, что даже привезла с собой две кольцевые лампы, и теперь ровный холодный свет подсвечивал лицо Даши, а Виола орудовала пинцетом, приводя в порядок брови подруги. Длинные волосы Виолы были замотаны белоснежным полотенцем с логотипом СПА-центра и закручены в нечто напоминающее тюрбан, а волосы Даши струились по плечам, красные, как языки пламени. Все же новый цвет ей определенно шел. Он добавлял ей дерзости и живости, которых так ей не хватало во внешности, при ее-то остром уме. Диана даже не дала мне толком поздороваться с девочками, сразу потащила в ванную комнату. «Садись», – показала она настоящий у раковины стул, а сама потянулась в стеклянную кабинку за душевой лейкой. Я критически осмотрела импровизированную конструкцию, которая едва ли дотягивала до условий салона. Шланг приходилось максимально натянуть, чтобы достать до раковины. «Ты уверена, что это хорошая идея?» – засомневалась я, и Диана сжала губы в тонкую линию, выдавая свое недовольство. «Ну как, ты уже помыла ведь волосы Виоли и Даши?» Она слегка подтолкнула меня ближе к стулу. «Давай-давай, времени на всех вместе в обрез!» И тут я окончательно сдалась, смирившись с судьбой. Я села на стул, и Диана заставила меня выгнуться так, чтобы голова оказалась ровно над раковиной. Край спинки неприятно впивался под лопатками, но я терпела. Если не считать этого, процедура показалась мне даже вполне приятной. Тонкими пальцами Диана хорошо массировала шампунем мою голову, взбивая ароматную пену, и если бы мне было чуть удобнее сидеть, я бы наверняка уснула под нежными прикосновениями. Диана смыла пену, затем нанесла какое-то средство и снова смыла, потом в ход пошло еще что-то и еще. Самую последнюю кремообразную субстанцию Диана растягивала по всей длине волос, переходя от пряди к пряди. Закончив с нанесением, она сказала, что нужно подождать какое-то время, прежде чем смывать. Однако в покое Диана меня не оставила. В следующее мгновение она нависла надо мной, сосредоточенно рассматривая мое лицо щипчиками на изготовку, и я устало вздохнула. «Никому не говори», – заговорщически приникла она к моему уху, – «но я сделаю тебя самой красивой на этом балу». «Только хоть что-нибудь мне оставь», – взмолилась я, не представляя, что она задумала. «Не надо этих страшных бровей в форме запятой». «Не будет, конечно», – она выдернула волосок. «У меня же есть вкус!» Когда с моими бровями было покончено, Диана даже не дала мне взглянуть в зеркало. Смыв с волос последнее средство, она хорошенько их отжала и обернула мою голову в точно такое, как у Виолы, полотенце. Отправив меня в таком виде в комнату к другим девчонкам, Диана закрылась в ванной под предлогом, что ей нужно заняться и собственными волосами. Воспользовавшись случаем, я потеснила Дашу у зеркала и принялась разглядывать свое лицо. Результат действительно оказался неплохим. Не скажу, что многое изменилось, но брови определенно стали выразительнее, а главное, остались естественными, и на том спасибо. Плюхнувшись на кровать, я принялась наблюдать, что Виола толстой кистью делает с лицом Даши. В отражении зеркала я хорошо видела, что получалось. Новый тон придавал лицу Даши свежести и аккуратности. «Ну что?» – начала Виола. «Мы увидим сегодня, наконец, твоего кавалера? Или у него, как обычно, найдутся другие дела?» «Сегодня я вас точно познакомлю». От одной мысли об этом по лицу подруги скользнула искренняя улыбка. «Он обещал». Виола скептически покачала головой, как если бы слышала это от Даши уже много раз, но вслух ничего не сказала. «А что у нас следующее по программе? Диана с моими волосами и бровями уже закончила». Виолетта замахала в воздухе кистью, перечисляя. «Ногти, затем макияж и, конечно же, прическа». Я поморщилась. «Да мы здесь действительно до конца дня застрянем». «Я даже позавтракать не успела. Диана меня выдернула сюда». Даша с Виолой как-то грустно хохотнули, и я поняла, что подобная участь, быть унесенной штормом по имени Диана, настигла не только меня. «Тебе лишь бы поесть», – пошутила Даша. На столе перед Виолой стояло множество баночек и флаконов с косметическими средствами, а также лежал развернутый набор кистей для макияжа. Она положила крупную кисть на подставку и выудила из набора другую, меньшего размера. Ее пальцы запорхали над палетками с тенями, что лежали в ряд. «Хм, посмотрим», – задумчиво протянула она, пытаясь решить, за какую взяться. «Даш, напомни, какого цвета у тебя будет платье?» «Почти как волосы». Она указала пальцем на свою голову, и Виола с прищуром принялась ее рассматривать. Решив, наконец, какой оттенок подойдет Даше лучше всего, она взяла со стола коробочку пурпурного цвета. «Думаю, сделаем так». Завороженно я наблюдала через отражение в зеркале, как Виола делала Даше макияж. Бережно и старательно корпела над лицом подруги, лишь бы сделать ее особенно красивой в этот важный день. Виола явно умела не только ведьмачить. Почему-то я вспомнила начало учебного года, и мне стало даже как-то грустно. Я грезила о выпускном бале, как о долгожданной экранизации любимой книги, трепетно представляя идеальный сюжет о счастливых старшеклассниках, так похожих на нас и все же других, не обремененных проблемами и тайнами, которые пустили корни глубоко в нашей жизни и навсегда сделали нас связанными друг с другом точно одной цепью. На кадрах крупным планом в моем воображаемом фильме кружились в танце старшеклассники с идеальными прическами, упиваясь красотой зала и музыки. На секунду мне даже показалось, что ими в действительности могли быть мы, но чувство тревоги, плотно засевшее в груди еще с ночи, тут же напомнило о себе. «А кто-нибудь сегодня уже видел Макса с Денисом?» – спросила я и прикусила язык, напрочь позабыв о Даше. Хороша бы я была, если сболтнула сейчас лишнего. «Денис уже работает в саду, а Максу повезло поспать пару часов». Разогнулась Виола и круговыми движениями размяла плечи, снимая напряжение. «Хоть кому-то Диана делает поблажки». Я почувствовала себя чуть лучше, зная, что ребята в порядке, даже если ночью все же произошла стычка. В противном случае Виола не ответила бы так легко, хотя я не исключала, что при Даше она и роль посложнее способна отыграть, если потребуется. Даже сейчас ей не составляло видимого труда делать вид, будто между ними все было в порядке. Пусть Даша и не помнила, как недавно рыдала в ужасе и жалась к стволу ближайшего дерева в лесу в поисках спасения, но Виола-то вряд ли уже сможет это однажды забыть. Их дружба была заранее обречена, и единственный способ сохранить доверие лежал в плоскости, где они знали секреты друг друга. Я же надеялась ради самой же Даши, что она никогда не станет частью нашего мира. Желать кому-то той же участи, что выпало мне, безрассудно и эгоистично. Век Даши пройдет значительно быстрее, в то время как судьба будет качать на своих волнах Виолу долгие столетия, заводя в новые порты и сталкиваясь с другими людьми. Виола оставит свой след на множестве жизней, но сможет ли кто-то другой навсегда запечатлеться в памяти вечной? Вскоре из ванной вышла Диана, встряхивая еще влажные волосы концом полотенца. Ее короткая стрижка от этого топорщилась в разные стороны, как у дикобраза, и я не смогла скрыть улыбки. Настолько мило маленькая хрупкая Диана смотрелась с подобной укладкой. «Чего это ты улыбаешься?» «Ты с такой прической похожа на Соника». Это и правда было так. Еще влажные черные волосы в естественном свете с улицы отливали голубым. Диана заулыбалась, демонстрируя белоснежные зубы, и изогнула бровь. «Осторожно с шуточками, Ася, а то сделаю такую же». Я пообещала с этого момента хорошенько держать свой прямолинейный язык за зубами. Все дальнейшие приготовления длились мучительно долго, именно потому, что мне ничего не давали сделать самой. За последующие несколько часов я пошевелилась разве только пару раз, откликаясь на просьбы Дианы подать то да это. Когда она закончила с основным тоном и ухватилась за палетку чуть ли не с 50 оттенками черного, у меня приоткрылся рот. «Может, не надо черного? У меня же и без того очень яркое платье». «Видела я это платье?» Она повела плечом и, как ни в чем не бывало, принялась набирать на кисть пигмент. «И оно совершенно не твое. Сейчас уже в любом случае поздно что-то менять. Другого у меня все равно нет». В дверь трижды постучали, и Диана поспешила открыть. «Уже есть!» – радостно прокричала она, и это заставило меня обернуться. Что она имела в виду? Диана держала в руке вешалку с белым чехлом. Позади, прислонившись плечом к косяку, стоял Стас с довольной улыбкой. Я проморгалась несколько раз, не веря своим глазам, уже догадываясь, за каким платьем ездил Стас. «Не может быть!» Я поднялась со стула и неотрывно смотрела на чехол, искренне надеясь, что внутри действительно было то самое платье. «Нет, не может быть!» Я смотрела на Стаса через плечо Дианы. Одними губами он тихо прошептал «Может». И я не могла поверить, что он действительно проехал через весь город только ради одного платья. Платья, в которое я была влюблена и которое было абсолютно не по карману моей семье. «Ну же!» – Диана подошла и почти всучила мне в руки вешалку. «Примерь!» Я сжимала пальцами чехол и не знала, что сказать. «Ребят, ну оно же такое дорогое!» «Зато мы обе знаем, что именно в нем ты хотела бы пойти на выпускной!» Диана похлопала меня по плечу. «А не в старом платье матери!» «Вообще-то это платье было еще моей бабушке!» Тихо проговорила я, и Диана промолчала, оставив любые дальнейшие комментарии при себе. Стас продолжал наблюдать за нами со стороны с медовой улыбкой на губах. Он кивнул в сторону ванной, и тут я, наконец, сдалась. Закрыв за собой дверь, я повесила чехол на сушку для полотенец. Затаив дыхание, взялась за бегунок и потянула молнию вниз. Стоило ткани расступиться, как показался край заветного наряда, и я окончательно убедилась – это было оно. Радостный смешок сорвался с моих губ. Похоже, ксертонь изменила меня больше, чем я предполагала. Скажи мне кто год назад, что я со стильным макияжем буду стоять в ванной номера новомодного спа-центра и радоваться подаренному платью, я бы подумала, что говорящий бредит. Это ведь не я, не про меня. Это просто не могу быть я. Но все обстояло именно так. Кондор материализовался рядом с платьем и подчеркнуто строго посмотрел на меня, уперев руки в бока. «Ну что опять?» «Если ты откажешься сейчас от этого платья, то будешь выть из-за этого весь следующий месяц, а слушать придется мне. Давай ты избавишь нас обоих от мучений и выбросишь дурную идею из головы». Я обеими руками прикоснулась к нежной ткани молочного цвета и слегка потянула ее на себя, чтобы получше разглядеть текстуру. В теплом освещении ванной комнаты платье сверкало тысячами мельчайших песчинок, будто сотканное из пустынных барханов. Оно было именно таким, как я помнила, восхитительно красивым. «Ася, нет, умоляю тебя, впервые, между прочим». «Но разве я могу его принять? Оно же стоило целое состояние». «Ты хочешь его принять, а значит, можешь», — рассудил темный попутчик, и с этой логикой поспорить было трудно. «Что скажут другие?» Остроконечные уши вытянулись. «С каких пор, мисс, я все решу сама, заботит мнение других?» Я сделала глубокий вдох. Действительно, почему я чувствовала себя так уязвимо именно сейчас, когда, наконец, настал долгожданный праздник? У меня было все, о чем я могла мечтать. Достойные результаты экзаменов, какой-никакой, но все же план на будущее – друзья, которые знали самые темные стороны моей новой сущности и, несмотря на все опасности, принимали меня такой, какая я есть. У меня был Стас, тот настоящий Стас, который знал, когда вовремя подставить плечо, а когда промолчать. Нежный и ранимый, живой, без маски, которую он показывал другим учащимся школы. И что теперь было не так? Почему я сама чувствовала внутри сопротивление? «Твоя собственная маска затрещала по швам». Слова достигли цели. Я не была особенной, не была не такой, как все. Я воздвигла вокруг себя стены, придумала легенду, в которую сама пыталась поверить долгие годы, морщила нос от того, о чем говорили другие девчонки, говорила, что не похожа на них и не собираюсь быть похожей, ведь все их интересы крутились вокруг внешнего и пустого». Но лишь став по-настоящему иной и приняв эту часть внутри себя, я, наконец, поняла и то, что, когда другие меня отвергали, каждый их отказ, каждая насмешка били меня в грудь, целясь прямо в сердце. И тогда я придумала, как уберечь себя от боли, выстроила вокруг себя ореол, заставила поверить, что все, чего я втайне так желала, мне совершенно не нужно, и старалась лишний раз не замечать недосягаемое, то, что я считала чужим, отвергнутое, лишнее. Я больше не была такой, и я хотела это чертово платье. «Моя девочка!» — довольно проурчал Каандор и растворился в воздухе, оставляя после себя лишь темный дым. Когда я вышла из ванной в новом платье, меня встретили восторженные возгласы подруг, которые сами уже походили на девушек, сошедших с обложек модных журналов. Если от двух вампирш иного ждать и не приходилось, то Даша поистине преобразилась с тщательно и правильно подобранным макияжем, который подчеркивал все самое лучшее, дарованное ей природой. Конечно, нынешний красный цвет ее волос нельзя было назвать естественным, но какими блестящими и шелковистыми локоны казались со стороны, так и хотелось к ним прикоснуться. К моему огромному несчастью, Диана прогнала Стаса раньше, чем ему удалось взглянуть, как смотрится на мне платье. Что ж, пусть Стас томится до вечера и ждет сюрприза. Одно дело увидеть платье на вешалке и совсем другое на мне. С тех пор, как я примеряла его в прошлый раз, фигура у меня изменилась. Тренировки с отцом и Денисом придали мышцам подтянутый вид. И теперь, приталенное с открытыми плечами и спиной, облегающее платье из тянущейся ткани сидело идеально. Оно доходило до пола, но благодаря разрезу сбоку на узкой юбке не сковывало движений. В отражении зеркала, что в ванной, что в большой комнате, я видела себя только наполовину, но даже увиденная часть полностью оправдывала труды девочек. Мне оставалось только уложить волосы. Диана слегка завела их прядь за прядью, а затем собрала все в высокий хвост, сохраняя объем. Получилось достаточно дерзко и в то же время элегантно подстать моему наряду. Образ мы завершили, к счастью, теми туфлями, которые я привезла из дома. Остроносые бежевые лодочки, бессмертная классика, универсально подходили к чему угодно, хоть к джинсам, хоть к вечерним нарядам. Если я могла надеть это платье легко и без посторонней помощи, как и Даша свое алое, что красиво подчеркивало ее фигуру песочные часы, то с Виолой и Дианой дело обстояло иначе. Вот он час расплаты. Теперь те, кому эти две волшебницы сделали потрясающие укладки и макияж, должны были полчаса зашнуровывать причудливые корсеты. Даже на выпускном Виола оставалась охотницей. Ее платье по духу напоминало одежду дерзкой воинственной феи из далекого королевства. Юбка состояла из множества темно-зеленых полупрозрачных лоскутов, что пышно расходились из-под корсета, обнажая при каждом движении ноги. Рукава валана не спадали легкими шлейфами, оставляя плечи обнаженными, но скрывая усеянные тонкими шрамами руки, и заканчивались на кистях широкими манжетами, расшитыми по краю причудливым узором из золотых нитей. Диана же выбрала из множества нарядов в своих бесчетных чемоданах асимметричное платье из переливающейся на свету ткани. В ярких лучах солнца черный переходил в насыщенно-фиолетовый. Я никогда не видела похожей материи, и поэтому ее образ особенно меня восхитил. В волосах она закрепила мелкие полосатые перья, а закончили образ серебристой босоножки и громоздкий матово-серебристый браслет. У ее платья также была сзади мелкая шнуровка на манер корсета, с которой я благополучно промучилась следующие полчаса. Красота требует жертв, и, к сожалению, именно моих, в расплату за хлопоты девчонок. Но, признаться честно, я была только рада. За последнюю неделю именно благодаря им со мной приключились все простые радости, о которых я запретила себе даже мечтать еще в 6-м классе, когда одноклассницы то и дело звали друг друга в гости и устраивали ночевки с просмотром какого-нибудь кино, всегда без меня. Любовь и забота Виолы заполнили ту пустоту, что все это время продолжала носить за собой тяжелым грузом маленькая версия меня, и это дорогого стоило. Как и у всех людей, у них случалось разное настроение. Виола и вовсе была иногда зла, как настоящая Мегера, но в то же время я четко понимала – стоит беде постучаться в мою дверь, и именно ведьмачка одной из первых придет на помощь. Я нашла свое место там, где никогда не думала отыскать, среди монстров, среди чудовищ, среди нас.